Но больше не звони и меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все, что ты подарил. Больше не звони.